Глава 14. Потери и находки. Вилька потянулась сладко, открыла глаза, огляделась. Она была одна, лежала в постели в шатре. Неподалеку на подушке осталось рукоделие боярыни Любицы, которая, должно быть, тут сидела и вышивала, и караулила заодно княжонку, а потом вышла ненадолго. Как же было хорошо! И сон такой чудной. Точнее, сначала чудной, зато потом подольше бы не просыпаться. Клеть в лесу, говорящий кот, волки, Венка. Очень скоро в голове у Вельки прояснилось, и она вспомнила, что этот сон был вроде и не совсем сон, а точнее вообще не сон. Это поход в Навь был за спасением для княжича Иринея. Самый первый ее поход в Навь. Нет, все равно чудно. Там, в Наве, все было таким настоящим, и лес Навный, и она, и Венка, и волки, и кот, и кровь из раны Венка лилась самая настоящая, живая и теплая. Зато теперь, после пробуждения, та реальность отодвинулась, заслонилась реальностью явной, настоящей. И если бы кто-то взялся убеждать Вельку, что то в Наве случившееся было просто сон, она бы могла и поверить. Вот Венка. Откуда ему было там взяться? Однако взялся же. А кот, в клете лесной живущий, на поляне, где почему-то мышей нет. А можно ли ему уходить с поляны-то и бедному? Скучает один без хозяйки. Вельку вот звал к себе жить и хозяйничать. Об этом только и сказать. И приснится же такое. Полог шатра качнулся, впуская Чаину. Она бросилась к Вельке, обняла. «Сестричка милая, проснулась, наконец. Третий день ведь пошел, как спишь. Знахарка велела не будить. Вот мы и стоим на месте, ждем. Все ли ладно с тобой?» «Третий?» – Велька удивилась. «Все, все ладно. Что со мной сделается? А Ириней как?» Это было важнее всего. Не зря ли она ходила на ту сторону? Удалось ли дело? «Лучше ему!» – сестра улыбнулась. «Он тоже спит. Знахарка обещала, что поправится. Может, и он теперь проснется, раз ты проснулась». Сама сестра исхудала. Под глазами легли густые тени. И ей не просто дались эти дни. Вельке, может, не в пример легче пришлось. Тем более, что с Венкой вдвоем. «Я ведь не хворала, как он», — напомнила Велька. «Ему, наверное, дольше придется силы собирать. Но это не страшно». «Венка», — вспомнился он так, словно только что за руку держал. «Такой, каким был в Наве». В коричневой рубахе, с бусиной в волосах, с поясом не то воеводским, не то княжеским. И как горячо уверял ее, что добровольно не стал бы ничего скрывать, и просил подождать до Карияра. Все правильно. Взять их с Чаиной братьев Велиславичей, разве они могли бы не сдержать обет? Любой, даже данный не в святилище. Нельзя, за это боги накажут. Служит Венка карьярскому князю, и его волю исполняет. Только почему он не в их обозе едет? И как же именно князю служит? А что, не купец? Конечно, нет. В этой байке Велька уже точно разуверилась. А впрочем, Венка ведь проговорился, что одежда на нем в Наве оказалась не та, что наяву была. То есть не было у него наяву ни бусины, ни пояса такого, и даже меч, хоть его до дома оставлен. Показала Навь совсем другого Венка. А какого? Истинного, настоящего, или того, что был когда-то, или того, каким он станет? Как правильно толковать в Наве увиденное? И есть ли оно единственное правильное толкование? Посоветоваться бы с опытной волхвой, чтобы разъяснила, помогла, а то ведь голова кругом и только. О чем сестричка задумалась? Чаяна тревожно заглядывал ей в лицо. «Вспомнилась», — Велька улыбнулась, — «у меня там помощник был. Вот без него было бы плохо». «Помощник?» – вскинулась Чаина. «Уж не сам ли Ириней там был?» «Нет, что ты!» «Велюшка, сестричка!» Чаина вдруг, всхлипнув, стиснула ее руки. «Ты ведь простишь меня. Ты ведь не считаешь, что я со зла тебя извести хотела. Да с чего бы мне? Не хотела, видят боги светлые, и в голову бы не пришло. Знала бы, что зло такое в том наузе, тотчас бы выбросила. Сказали... Только приворожить, да отсушить можно. Я думала просто отсушить. Прости. Тяжко мне было видеть, как он с тебя глаз не сводит. Там ведь и без отсушки можно было завязывать. Да я будто разум потеряла. Думала, лишь он тебя позабудет, так сразу меня и полюбит. Куда ему деваться? Но чтобы тебя губить или его, нет. А вышло вот, как же теперь? Она плакала, слезы катились по щекам, похожие на так любимые ею хрустальные бусины. «Ну же, не плачь, сестрица, не надо!» Велька обняла сестру, погладила по волосам. «Не плачь, кончилась беда, все хорошо будет. Я знаю, что ты не со зла. Правду сказать, обидно мне только, что ты про приворот скрыла. Мне не поверила. Силу ведь любой приворот тянет. Без этого никак. С кого-то живого или...» Велька испуганно замолчала, сообразив, что чуть не помянула в сую саму бездну, тьму черную. «Оттуда, если умеючи, тоже можно силу тянуть. Только не всякому такое дано, и платить за эту силу так приходится. Лучше и не думать лишний раз». «С живого», — повторила она. «А с кого живого не возьми, за это всегда своя плата положена». «Поняла я», — закивала княжна. «Больше никогда-никогда. И видеть не захочу, и даже думать не стану. Вот приедем в Карияр, пойду сразу в Ладино святилище. Молиться буду хоть сколько, пока знака не будет, что прощена я. Жертву принесу большую, да хоть на все мое приданное. Я ведь и перед тобой в долгу, сестричка. Все, что захочешь, скажи только, и будет твое. Мне для тебя ничего не жалко». «Не надо, что ты?» Велька даже рассмеялась. «Мне, чаянушка, для тебя тоже ничего не жалко. Светлой Ладе молись, она ведь наверняка тебе счастье припасла. Как иначе? Надеюсь, и про меня не забыла». «Я и за тебя молиться буду», — вытирая глаза, пообещала Чаяна. «Сестричка, а как же с Иринеем теперь? Он же мой жених, обручью меня взял. И что же, любить больше не станет? Может, осталось что от его любви, хоть малая талика?» «Вот об этом мне неведомо», — пробормотала растерянно Велька. «То Лада только знает, и еще доля, что судьбу прила. Может, что и осталось». Велька уверена была, что не ошибались до сих пор оленьины резы. Это помешало ей сразу сказать, как есть. Чувства, наведенные ворожбой, исчезают сразу, как развеется ворожба. А ворожбы той нет больше. Велька сама в Наве ее сожгла и видела, как кучка пепла по ветру разлетелась. Но резы ведь сказали, что судьба Чаяны с Иринеем. Он ее суженый. Или изменилась от чего-то судьба? И нужно снова рассыпать резы. Неужели этим приворотом испортила чая на пряжу, доли напряденную? Вот если бы была любовь и до приворота, а может, просто решит Ириней, что вовсе неплохо ему жениться на княжне Велеславне, а потом и любовь придет, а чего же нет? И вообще, князьям любовь не так сильно и нужна, как поддержка от сильной родни, союзы военные и торговые, свободный путь к Южному морю, куда везут карьярские или саванские меха и самоцветы, а обратно по той же дороге, да чего только не везут. А Чаяна, как невеста, всяко дороже Вельке, за ней ведь еще материнская родня стоит. Мимо городов ее деда, князя Стояна, что всем низовьем Верилы владеет, редко какой купец проедет. И на Южном море у него города есть. Два из них княгини Дарицы в приданное когда-то были отписаны. «Растрепанная ты какая! Давай я сама тебе косу перечешу. Хочешь?» – предложила Чаяна. Велька и удивиться не успела, потому что сестра и себе-то косу никогда плести не бралась, не то что кому-то. Опять качнулся полог и зашла любиться. «Вот и боярышня Огнява наша пробудилась, а то ишь, как гораздо спать!» — весело пропела боярыня. «А тебя, боярышня Белица, старшая наша спрашивала, про княжича говорила». «Да-да, я иду», — Чаяна вскочила, выбежала из шатра. А ведь всегда было по-иному. Не княжна за боярынями бегала, а сами они приходили, если нужно было чего. «Поговорили, и ладно», — кивнула любица. «А уж косу тебе прибирать я без своего надзора не позволю. И ты не позволяй, поняла? Только чтобы я рядом была. Сейчас девок кликну. И переоденешься, и косу переплетем». «Погоди, Любушка!» Велька поймала ее за подол. «Ты слышала нас?» «Уж прости», усмехнулась боярыня. «Говорила же, что ни на шаг теперь от тебя не отойду. Пока, по крайней мере, с женихом тебя не окрутим. Нам оно так спокойнее. А ты против?» Любица уселась рядом с Великой, вздохнула. «Ох, боярышня моя, счастье-то какое, что вроде обошлось. А воеводы наши с княжичами припирались, решали, что делать. Было, что Мирят Веденич хотел обратно поворачивать, домой вас везти, в Верелок. Дескать, не поздно еще, а сватовство несчастливое. И наш воевода тоже сказал, что ворочаемся. Пусть князь наш сам решает. Орали тут, как на торгу. Один из княжичей поддержал, да остальные воспротивились. Горибор особенно. Так и сказал, что пока он жив, возвращать вас не даст. И меч достал. Говорит, переярский князь решать должен. Вас в его власть отдали. А поссориться через вас, князья, хорошо будет?» «Плохо», – кивнула Велька. «Но сама говоришь, что обошлось. А нас недавно обоз купечески обогнал. Большой!» – сменила тему Любица. «Приезжали люди от них, подарки привозили. Воеводы их принимали. Лесованцев там много, из звериных племен». «Это которые оборотни?» – Велька даже вздрогнула, сразу вспомнив своего знакомца Космета. И подумала о Венке, конечно. Он ведь, получается, тоже должен бы быть в том обозе. «Ну да», – усмехнулась боярыня. «У них многие и оборачиваться не могут, а все равно оборотни. Так вот, один сюда прямо в шатер зашел, воеводу искал, говорит. Прощение просил, что в женский шатер ввалился. И тебя он увидел». «И что?» – поежилась Велька. «Так смотрел, словно признал. Спросил, кто ты. Я сказала, что боярышня хворая. Он стал лекаря ихнего предлагать. Еле избавились». Любица вздохнула, опустила взгляд. «Неспокойно мне что-то, огнявушка. Что ему от тебя может быть нужно? Не знаешь?» Велька плечами пожала. «Откуда знать?» «Ты сказала кому про лесованца этого?» «А как же? Воеводе и сказала. Он сразу у шатра к Мете поставил. Охранять? Мало ли что. Да они уже, должно быть, далеко уехали, купцы. А все равно неспокойно». «Любушка, ты помнишь купцов-оборотней? Тех, что в день сговора?» «Что меч дарили, а потом с князем спорили. Я главного их запомнила, но это был не он. Ладно, я тебе рассказала, чтобы ты осторожней была». «Поняла я. Спасибо, Любушка, буду осторожной», – искренне пообещала Велька. Оборотней тех она отчего-то боялась, особенно Космета, который посмел утверждать, что она, Велька, чуть ли не его холопка, и так хотел ее получить, что не побоялся ссориться с самим князем. Правда, он не знал, что она дочка этого князя, и теперь еще не знает. Если, конечно, тот нечаянный приход лесованца в шатер вообще имеет какое-то значение, и он впрямь видел ее в Верелоге. А бабки на обереге Велька хоть и не сняла, но на виду больше не носила, спрятала под верхицу. Еще день стоял на месте княжеский обоз. Ждали пробуждения княжича Иринея. Боялись воеводы нарушить знахарки на указание и потревожить его сон. Чайна от жениха почти не отходила. Велька раз подошла взглянуть, Ириней спокойно спал. Чайна сидела рядом и за руку его держала. А на руке у него так и было надето ее узорчатое обручье. И язык бы не повернулся, глядя на них, упрекать Чайну, такую преданную и заботливую. Ее и не упрекал никто. К Вельке зато пришли в шатер все трое княжичей и боярин Мирята с ними. Разом поклонились. Заговорил боярин. «Вот, значит, благодарим мы тебя, боярышня Огнява. Спасла ты им брата, моего князя, любимого сына. Самое время, получается, было бы теперь его оплакивать, а вот же не пришлось. Все, что хочешь, попроси, боярышня, отказа не получишь». Велька в ответ тоже поклонилась. «Не за что меня благодарить. Не чужие ведь мы теперь. Смогла помочь, и хорошо. А попросить, говоришь, все можно, Мирята Веденич?» Сообразила она и лукаво улыбнулась. «Не проси уговор нарушить и про нас рассказать. Это только князю можно», — вмешался княжич Горибор. «А прочее только пожелай. Хоть птичьего молока, все бросим и поедем добывать». Он широко улыбался Вельке. «Все бросите и уедете, а мы с сестрой состаримся, женихов обратно дожидаясь», – рассмеялась княжонка. «Нет уж, не уезжайте, очень прошу». А боярин Мирята кряхтел и смотрел недовольно на Горибора. Видно, его теперь даже шутки ввергали в беспокойство. Утром следующего дня долгожданное случилось. проснулся Ириней. Велька с Любицей как раз к чайне зашли, поэтому тоже увидели, как открыл он глаза, как удивленно поглядел по сторонам, улыбнулся чайне. «Боярышня, а зачем ты тут?» «Милый мой, ну, наконец-то!» Сестра даже расплакалась от радости, поэтому не видела, какое недоумение стояло в глазах Иринея. «Пойдем-ка», — Любица потянула Вельку за собой. «Нечего нам тут, успеем еще поздороваться». Так и не узнала Велька, что случилось между Иринеем и Чаиной. Поговорили они о чем, нет ли. Но когда садились завтракать, Чаина молчаливо села между Велькой и Воевной. Подошел Ириней, исхудавший и бледный, одетый по-княжески, со взглядом ясным, в котором никто уже не заметил бы непонимания или сомнений. Он поклонился сначала Воевне, потом Чаине, снял обручье и положил его Чаине на колени. «Благодарю за честь, боярышня Белица. Да только знаю, что недостоин я. Выбери себе кого лучшего». Чаина молчала, глаз на Ирине не поднимала. Боярин Мирята руками развел. Дескать, что ж, что я могу поделать? Княжичи переглядывались. «Недостоин, и ладно», — кивнул Горибор. «А лучшего поискать не такой труд. Не так ли, боярышня Белица? Вон нас еще сколько. Окажи честь. А ты, братец, садись да поешь. Дорога ждет дальняя, сил набирайся». Беда ушла, гнев схлынул. И все тоже, видно, вспомнили, какая Чаина дорогая невеста, и что с ее отцом и дедом мир нужен и выгоды торговые. А гневаться да ссориться любой дурак может. Дело нехитрое. Чаина хотела подняться со своего места, да Любица, позади вставшая, руки на ее плечи положив, удержала. Стала Воевна, поклонилась. «И тебе, княжич, за честь спасибо. На наш товар купцов хватает, выберем и лучшего. Храни тебя, боги светлые». Нечасто боги те видали, чтобы княжич княжне обручье возвращал. Нельзя сказать, что не бывало еще такого. Дела ведь у князей, конечно, тоже по-всякому повернуться могут. Ну а здесь причина была понятна. Многие этим утром гадали, что же дальше будет между княжичем и старшей невестой. Вот и выяснилось. А ведь за последние дни на нее глядя, немало кто уже верил, что у них с Иринеем сладится. Нет ведь такой вины, которую простить нельзя. А у девки, как говорится, только волос долгий, а ум... Да зачем девке ум? Пусть отца да мужа слушает. А беда, что только показалось, да мимо прошла, это и не беда вовсе. Ириней еще один поклон отвесил и отошел, на княжну больше не глядел. И та словно застыла, пошевелиться боялась. Позор это был, вот так, словно пощечина прилюдная. Хоть слова говорились вежливые, как положено, и деваться некуда было, только снести и перетерпеть. Вельке сестру жаль было, только ничего ведь не поделаешь. Кто знал, что Ириней и на малость разрыв отложить не захочет? А если бы отложил, то что? Разве стал бы он кого слушать? Да хоть бы и ее, тем более ее. Венка об этом так сказал, будто хорошо Иринея знает. Он-то, кажется, не сомневался, а Велька тогда не поняла, не поверила. Это было еще не все, потому что вдруг со своего места встал Велимил. И шум, уже малость поднявшийся над скатертями, сразу стих. Княжич Велимил тоже подошел и поклонился сначала Воевне, потом Чаине. И не только Велька, наверное, поняла, что дальше будет. «Может, я и не лучший купец, матушка, но не из худших», — обратился княжич к Воевне. «Сочтете ли меня достойным? Отдаст мне обручье боярышня Белица?» Перевел он взор на Чаину. Такая надежда, с любовью перемешанная, была в его глазах, что и Велька дышать перестала. «Будь моей, Белица, отдай обручье мне, и никогда о том не пожалеешь. Люблю тебя и всегда любить стану. Не первый я в карьере, но и не последний». Опять пришлось Воевне ответно кланяться. «За честь благодарим, купец дорогой. Тебе боярышня потом ответит». Но княжна решила на потом не откладывать. Она сразу протянула Велимилу свое обручье, которое так и не успела еще вернуть на руку. Сказала твердо. «Возьми, княжич, и пусть обручье мое будет твоим, и я буду твоя». Правда, на жениха нового при этом она и не взглянула. Бережно, словно не веря, взял Велимил обручье, надел, и рука у него задрожала. «Вот и ладно», – вздохнула Ваевна, которая уже не знала, радоваться ей или повременить с этим. «Пусть помогают вам боги светлые, а Лада одарит любовью да радостью на много лет». Тут и боярин Мирятас похватился, наконец, принялся поздравлять, и воевода Горыныч его поддержал, и бочонок меда с воза сняли, за здравные чаши пустили по рукам. Вилька тоже след за Любицей хлебнула из чаши малинового меда, сестру поздравила, но не верилось ей пока, что есть чем поздравлять. И чаяно что-то счастьем не светится. И Велимил, хоть и рад, да отравлена его радость, понимает ведь, что невеста с горя ему обручи дала. А дальше что будет? Это Ладе ведомо. Когда Вилька поздравляла Велимила, и он ее в щеку поцеловал, мысль вроде мелькнула. Может, и не ко времени? Велимил в карьере не первый и не последний. Не первый, то понятно. А вот который? Не второй ли? По годам говорили, он старший. Тайну княжичей какая-то клятва хранит. А можно ли клятву обойти, если удастся правильно сложить вопрос? Не получится и пусть. Никто ведь на том ничего не потеряет. Позволь, братец дорогой, тебя спросить кое о чем. Взяла Велька Велимила за рукав, хитро улыбнувшись. «Отчего же? Спрашивай, сестричка меньшая!» И впервые за утро Велимил тоже улыбнулся. «Знаю я, что нельзя вам говорить, который из вас старший княжич. А скажи мне, пришлось ли тебе ваше родовое проклятие на себе испытать? Это можно спросить?» Велимил сначала как будто растерялся. Потом засмеялся. И княжичи тоже запереглядывались, засмеялись. А боярин Мирята себя по бокам хлопнул и глянул на Вельку непонятно, то ли восхищаясь, то ли укоряя. «Почему бы и не ответить? Вреда в том не вижу», — сказал Гарибор. «Ответь уже ты ей, братец, если хочешь, конечно. Пусть успокоится боярышня, не изводит нас больше своим любопытством. Самое несносное, право слово!» Он глядел на Вельку весело. «Хочу!» — Велимил покосился на чаяну. «Верно, сестричка любопытная. Доводилось мне испытать на себе наше проклятие. И не раз. Приятности от него мне не было, но честью клянусь, не надо вам с сестрой его бояться. Можете о нем вовсе забыть». «Что?» – ответил я тебе. «Довольно?» «Спасибо. Довольно». Велька даже растерялась, что так легко ответ получила. «Выходит, что старший княжич и будущий князь Кореярский Велимил, новый чаянин-жених? Вот и хорошо. И отец рад будет, и княгиня дарится. Она ведь просила Макош и Ладу своей волей дать дочке жениха. Так и вышло, что быть чаяни будущей кореярской княгиней».